Через несколько дней султан Баджазет с неохотой покинул лунный рай и вернулся в столицу. Не успел он отдохнуть, как тут же появилась Бесма. «Как вы провели время у сына?» — спросила она, удобно устраиваясь на низком диване. «Вы оставались дольше, чем мы ожидали, и все очень скучали». «Прекрасно». «У принца Селима все хорошо?» «Да. У него родился сын, и его назвали Баджазетом». Бесма стиснула зубы. «Кажется, старшему уже 9». Султан кивнул в знак согласия. «Уже давно пора поместить 4 сыновей Селима под защиту. Когда они приедут?» «Не жди этого. Я запретил им уезжать. Мальчики останутся дома. Там атмосфера значительно лучше». «Что?» Бесма вскочила на ноги и принялась бегать по комнате. «Вы сошли с ума! Они наследники! Их нужно поселить под строгой охраной! Вы обязаны защитить Ахмеда!» «От 4 маленьких мальчиков? Лучше уж защитить их!» «Что вы хотите сказать, господин? Защитить от кого?» «Не стоит об этом говорить», — ответил султан. «Что вы подразумеваете?» — взвизгнула Бесма. «То, что бывают несчастные случаи. И не кричи так. Здесь султан я, а ты — моя рабыня. Ты забываешься. Может, стоит тебя хорошенько выпороть?» Но Бесма продолжала настаивать. «Неужели вы думаете, что я могу навредить этим детям? За кого вы меня принимаете? Я ведь родила вам законного наследника». «Я знаю тебе цену», — холодно сказал султан. «Наследника родила мне Киусем. Его звали Мустафа. Если ты помнишь, он умер в 2,5 года. Люди говорят, что ты отравила его». «Бред сумасшедшего! Киусем была не в себе после смерти сына». «Женщина в горе обвинила тебя. И я знал, что она права. Киусем никогда не была сумасшедшей, и ее сыновья не дураки». Бесма открыла рот от удивления. «Если вы думаете, что я отравила Мустафу, то почему же не убили меня?» Баджазет печально вздохнул. «Я задавал себе этот вопрос 32 года. Ахмед был ребенком и нуждался в матери. Да и твоя смерть не вернула бы мне сына. Но берегись, женщина. Ты можешь окончить свои дни в мешке на дне моря. Ахмеду больше не нужна мать, и мне тоже». Будь Бесма помудрее, она тут же ушла бы, но злость взяла верх. «Как вы смеете называть меня убийцей?» «Я имею на это право. Послушала бы ты, как тебя называют на улице. Берегись. Я лично отвечаю за безопасность Селима и его семьи. Если с ними что-нибудь случится, я сам задушу тебя и брошу тело собакам». Женщина побледнела и, наконец-то, пришла в себя. Она бросила на султана злобный взгляд и выскочила из комнаты. В мае 1509 года стояла странная погода. Утром 9-го ветер затих, и все смолкло, даже не слышно было птичьего пения. Духота оказалась невыносимой. Оставалось несколько минут до полудня. Слуги в лунном рае неохотно занимались своими делами. Удушливая жара продолжалась уже несколько дней, и даже ночью не становилось легче. Луна выглядела зловещей. Внезапно со стороны Константинополя донесся страшный гул. Он постепенно приближался и перешел в сильный ветер, который гнул деревья до земли. Земля стонала, как измученное животное. Дворец начало трясти. Рабы попадали на землю и принялись вопить от ужаса. В земле появились трещины, они увеличивались и заглатывали все попадавшееся на пути, а потом края вновь смыкались. Кира играла в шахматы с Сулейманом, когда раздался первый толчок. Она немедленно закричала сыну: «Быстро! Приведи сюда детей!» В двери мальчик столкнулся с Мариан, которая несла на руках годовалую дочь Сарины Мири, и за ней появились остальные дети. «Мариан, слава Богу!» «А кто бы еще привел их, госпожа?» «На слуг рассчитывать не приходится, они дрожат за свою шкуру!» Дворец опять затрясло, и младшенькие начали плакать. В этот момент появились Эрефет, Сарина, Зулейка и Фирузи. Шестилетняя дочка Киры, Нилуфер, вышла в сад. «Мама!» — позвала она. «Почему море убегает?» Кира поспешила к ребенку и увидела, как вода действительно уходит от берега. Тут подоспела Зулейка. «Когда-то я видела подобное в Китае. Потом будет одна огромная волна. Она дойдет до дворца?» «Думаю, что да. Быстрее. Нужно добраться до обсерватории Селима». Зулейка с Кирой собрали семью, оставшиеся слуг, и бегом бросились к башне принца. Там они взобрались на последний этаж. Дети упали в изнеможении, а жены наблюдали за тем, что происходило. Море действительно возвращалось, неся с собой огромную массу воды, которая покрыла сначала замок, а потом все пространство рядом. «Мой сад!» — простонала Сарина. — Соль погубит все, а розы как раз должны были зацвести. Кира улыбнулась про себя. Они только что спаслись от землетрясения и урагана, а подруга думает о цветах. «Вода быстро уйдет, а потом нужно будет полить сады пресной», — успокоила Зулейка. Ураган миновал, оставив после себя множество мелких и крупных камней. Наконец прогремел гром, небо стало темным, как ночью, и полил проливной дождь. «Зола», — приказала госпожа Рефет, — «зажги лампы, а то ничего не видно». Дрожащая девушка подчинилась, толчки продолжались. Внезапно одна из рабынь истерично завыла. Маленькие принцы смотрели на нее с отвращением, а младшие дети — с недоумением. Кира быстро подошла к девушке и дала ей пощечину. «Прекрати немедленно! Это просто землетрясение!» Голос Баскадин звучал уверенно, но сердце у нее трепетало. «Где Селим?» «Он уехал в Константинополь неделю назад. Что с ним? Насколько землетрясение затронуло столицу?» Кира попыталась успокоиться, чтобы не вызвать растерянность других. Небо стало светлее, и дождь прекратился. Внезапно наступил прекрасный майский день. С гор подул свежий ветер, а солнце светило, как всегда. Кира упала на колени, а остальные последовали ее примеру. «Нет Бога, кроме Аллаха, а Мухаммед — его пророк. Благодарим тебя за спасение», — сказала она и поднялась на ноги. «Худшее миновало. Давайте вернемся во дворец». Домашние принца Селима медленно спустились по шатким ступеням башни и добрались до лунного рая. Мраморная площадка перед главным входом треснула, но ее можно было починить. В главном зале Кира принялась звонить в колокол. Постепенно начали собираться слуги. Не хватало только двоих. «Никто не пострадал?» — спросила Баскадин. «А где Шем и Латиф?» Тут же вперед выскочил главный евнух. «А где вы были во время землетрясения?» — гневно спросила его Кира. «Женщинам пришлось самим заботиться обо всем, пока вы прятались, наверное, где-нибудь в амбаре. Не хватает двух слуг. Где они?» Главный евнух принялся оправдываться. «Как глава дома принца Селима?» «В этом качестве вы должны были охранять нас», — взорвалась Кира. «Но вы этого не сделали. Идите к себе». Евнух вспыхнул от возмущения. «Несчастная женщина!» — запищал он. «Как ты смеешь так говорить со мной?» Слуги затаили дыхание.